City. Мне без любимой белый свет не мил. В ее руках любовь моя и счастье. Букет цветов я милой подарил. Пусть примет он в моей судьбе участие. Но бросила в окно она букет. Наверное, я недорог чернобровой. Смотрю, мои цветы жует корова. Не от стыда теперь спасенья нет. Корова ест цветы, а той порой парнишка весь досадою кипит. И вот, качая головой, корова человеку говорит: напрасно горячишься, толку мало. Присядь-ка ты, подумай не спеша. Когда бы молоко я не давала, была б она так хороша. Она кругла, свежа с моей сметаны. Какие ручки пухлые у ней. Как вешняя заря она румяна, а груди молока белей. Утешился парнишка этим летом. Цветы он близ речушки собирал. А после к девушке спешил с букетом. Но все цветы корове отдавал. Ну так и быть, буренку угощаю. Другой любви нет, не желаю сам. Я счастлив от того, что дорогая пьет молоко с любовью пополам.